Она же испаряется, ртуть твоя. Впору этих вызывать, как их там, демеркуризаторов? Если их вызвать, они позовут ментов, — мрачно заметил Роман. И срок мне гарантирован, тут уж и отец не отмажет. Да они нормально запломбированы, заводская упаковка. Ты уверен, что ртуть на заводах фасуется именно в клизмы? Ну, я не знаю, но чувак мне сказал, что упаковка фабричная. А что за чувак-то? Тут пошла какая-то невразумительная пурга. Опасные реактивы Роме уступил не то сосед по даче, не то брат какой-то бабы. Впрочем, это было не принципиально. Замечательно. И что ты теперь с этой ртутью собираешься делать? Так я за этим к тебе и пришел. Давай ее как-нибудь продадим. У тебя же наверняка концы есть. Я, правда, не совсем понимаю, сколько она может стоить. Еще лучше. Может, ты еще меня попросишь у себя дома ее заныкать? Ну, честно говоря, не хотелось бы ее в гараже держать. Отец заметит, шуму не оберешься. Невзирая на раннее время, я налил себе полстакана коньяку. Однако, интересно начинается денек. Как ни странно, коньяк способствовал некоторому просветлению в мозгах. А чего? Оттарабанить эти замечательные клизмы в офис к никоновцам, и там на месте разберемся. Благо, разнообразных связей действительно много, да и пустых комнат в конторе полно. Опять-таки, никто не сунется, пускай полежит в самом деле. Ром, давай так. Сегодня пускай у тебя полежит. Я созвонюсь с людьми, а там разберемся. Если со всеми договорюсь, заберу у тебя на комиссию и буду потихоньку искать купца. Единственное, насчет времени совершенно ничего обещать не могу. Если пролет, верну обратно. Годится, а то она меня уже достала. С никоновцами я договорился достаточно быстро. Доброму коню любой корм впрок. Тем более, что по ощущениям нагреть на продаже можно было процентов 200, и то не предел. Так что уже вечером я стал обговаривать детали транспортировки. Все-таки речь идет о криминале, причем серьезном. Обсудили меры предосторожности, но на выходе, как обычно, получился цирк. И хорошо еще, что все обошлось. Дуракам, как говорится, повезло, и повезло крепко. Марш-бросок тяжелоатлетов. Рома разбудил меня телефонным звонком еще до полудня. «Ну что, я готов». «Это ты готов, а нормальные люди еще спят. Часа через два перезвони, все организуем в лучшем виде». Через два часа Роман объявился уже не по телефону, а лично. В руках он тащил средних размеров, но явно очень тяжелую спортивную сумку бордового цвета. «Показать?» «А что показывать? Ртуть она и есть ртуть. Впрочем, открывай, хочу на эти клизмы взглянуть, заодно и пересчитаем». И правда, обычные клизмы, только запечатанные и, на удивление, тяжелые. То есть проверять, что находится внутри, было бессмысленно, вес убедительно говорил сам за себя. Ну, все тогда, через часок где-то подъедут мои гаврики, не торопясь и доставим. А мне что делать? Да ничего, собственно, ты молодец, тяжести потаскал, можешь отдыхать. Так я пойду. Ну да, как довезем, я тебе отзвоню. Бублик с Комиссаровым явились вовремя. Для транспортировки решили нанять бомбилу. Ну, просто, чтобы не привлекать внимания, все-таки галимый криминал везем. Идея разумная, только не учли небольшого обстоятельства. А именно тот самый вес. До строительства третьего кольца оставалось еще лет 10, и от большой беговой улицы нас отделяли маленькая дорожка, трамвайные пути и заборчик. И перелезать через этот заборчик со странным грузом было несколько стрёмно. Благо, и так картинка получилась ничего. Два здоровых мужика, сгибаясь, тащат небольшую, в общем-то, сумку. Велев коллегам сторожить ценный груз, я убежал ловить машину на угол, чтобы подъехать прямо к подъезду. Почти сразу поймал то, что доктор прописал. Не первой свежести «Жигуль», бежевой расцветки. Не приметнее некуда, да и гаишник вряд ли позарится. Подъезжаю к подъезду. Парни с видимым напряжением грузят опасный металл на заднее сиденье, начинают рассаживаться. И тут какой-то козел начинает нам деятельно бибикать сзади. Крайне не кстати. И главное, с какой радости. Две легковушки на маленькой дорожке разъезжаются элементарно. Сколько раз это наблюдал. «Ты чё дудишь, козел?» — начал был я, выглядывая в окно, и осекся. Сзади действительно имел место козел. Точнее, козлик, то есть автомобиль УАЗ, милицейский. Все как положено. Раскраска, мигалка и два черта в форме внутри. Я похолодел. И совершенно напрасно, как выяснилось. Инцидент разрешился сам собой, бурчание моего господа менты не услышали. Оставалось только вымучить из себя улыбку, развести руками, мол, извините, пацаны, такие вот у меня друзья неуклюжие. И наш экипаж спокойно тронулся в направлении проспекта Вернадского. О других сценариях развития событий не хотелось даже думать. Пить я начал сразу по приезде в офис, и уже через час пришел к выводу, что если стрёма не произошло, значит, его и не было. Вполне стандартная для тех лет логическая конструкция, тем более что и окружающие восприняли всю историю как забавный анекдот. Ну, Серега, не может ты без приключений. При этом соображение, что в офисе находится серьезнейший криминал, причем представляющий вполне реальную опасность, в голову никому особенно не приходило. Ну, лежит себе товар на комиссии, лежит большое дело. Кто-то из бандитов через недельку начал шутить в плане, что-то у меня потенция падает, наверняка из-за ртути вашей гадостной. Но это были именно что шутки. Хотя, как водится, с подтекстом будете должны. Но вот такой у господ братвы юмор, куда деваться. С продажей возникли проблемы. Для начала полные непонятки с ценой, которая, по разным оценкам, скакала как бы не раз в 20. Да и покупатели на это добро как-то не находились. Впрочем, на Вернадского появляться мы с Бубликом к этому времени стали уже реже. Предполагаемое расширение бизнеса затягивалось, и контора существовала на подножном корму. Я расплатился с большей частью долгов, а что-то просто переуступил никоновцам, а что делать? Да и Грек особо не возражал, тем более, что зарплату нам никоновцы не платили. Вот кабинеты, крутитесь как хотите, да еще и долю пришлите. Зачем такое счастье? Вова же нашел по старым концам очень мощную обнальную контору, да и портфелем заказов удалось худо-бедно обзавестись. Ко всему прочему, бандиты наши потихоньку подсели на наркотики. Ладно бы кокаин, так еще и героин, и часто были не в себе. Так что находиться в офисе стало стрёмно уже во всех отношениях. В общем, спасибо, мы уж как-нибудь сами. Ушли, как водится по-английски, постепенно, явочным порядком. Еще один плюс — Бубил к этому времени зашился. Точнее, мы его зашили. Первый, но, как выяснилось, далеко не последний раз. Первый раз — последний шанс. Володя всю дорогу пил крепко, да без памятства. Но где-то с зимы начался полный кошмар, вплоть до некоего подобия энуреза. Обмоченные брюки — это уже неплохо, а вот за изгаженную постель Бублика пару раз даже били. И не только за это. Как-то раз Вова так разошелся у меня дома в присутствии братвы, что обозленный Грек просто вывел его на лестницу и успокоил на часок фирменным ударом в печень. Удар у Димы был сильный, а печень у алкоголиков слабая. С какого-то момента с Бубликом просто никто не соглашался пить. Кому нужен невменяемый собутыльник, да еще и обоссанный? Деградация произошла буквально за несколько месяцев. А завершилась тем, что Вова нашел какую-то стрёмную блатхату прямо напротив собственного дома. Бубил подружился с сыном хозяйки Маратом, совсем молоденьким, непьющим татарином. Он-то и предоставлял теперь моему партнеру политическое убежище, правда, в компании совсем уж деклассированных элементов, чуть ли не бомжей. Из бомжатника Вова гарантированно возвращался с пустыми карманами. Что не пропьет, то собутыльники конфискуют. Нравы там были простые. А несколько раз его оттуда просто приходилось извлекать. Благо, адрес Марата был известен. Помогал Вовин знакомый еще по старой сокольской тусовке спортсменов-посредников Мишка-157. Выглядел Миша вполне интеллигентно, среднего роста, бородатый толстячок, в очках, с буйной шевелюрой. Вот только и нрав у него был довольно буйный. Как-никак, бывший старлей ВДВ дома держал двух собак, добродушного, хоть и крупного мастина неаполитана, и огромного самца кавказской овчарки, сочетавшего природную свирепость еще и с дрессурой. Сам Михаил тоже бывал вполне свиреп, а при этом еще и малость отморожен. Тусовка уважительно вспоминала, как на какой-то стрелке в ресторане гостиницы «Советская», сейчас «Яр», он в ответ на наезды вытащил из кармана гранату, вынул чеку и спокойно положил лимонку на стол. Оппоненты все поняли на удивление быстро, даже мгновенно. Ну, понятно, что с маратовцами такой персонаж не церемонился. Несколько тычков-пинков обитателям бомжатника, чашка кофе с несколькими каплями нашатырного спирта Бублу, после чего мой партнер за шкирку извлекался из плохого места и доставлялся домой к плачущей Марине. Когда Мишу позвали выдергивать Бублика в очередной раз, он возмутился. «Да сколько же можно?» Значит так, у меня нарколог знакомый в больничке на Салема-Адиле. Завтра Вову вашего везем к нему зашиваться. Так он же не захочет, — заикнулась была Марина. А кто ж его родного спрашивать-то будет? Мягко поинтересовался Миша и улыбнулся той улыбкой, которой люди, хорошо его знающие, побаивались. Зашивка пошла партнеру на пользу. Через полтора месяца мы уже выходили гулять, на расположенный по соседству стадион юных пионеров. Вова тряхнул спортивной стариной, и вскоре у нас уже вошло в привычку начинать день с 2-3 кругов по беговой дорожке вокруг футбольного поля. Здоровый образ жизни, однако. Работая с доктором, я такого себе и представить не мог.